Фриснер был сильно разочарован таким сомнительным результатом своего предостережения, направленного высшему военному руководству. «Они там что, оглохли все и ослепли?» — думал он в ярости после того, как фон Трота покинул его кабинет. «Генеральный штаб просто не желает видеть реальное положение вещей на фронтах». После доклада начальника оперативного отдела Фриснер вызвал генерал-майора фон Грольмана. Начальник штаба группы армии «Южная Украина» вызывал у генерал-оберста двоякое чувство. С одной стороны, он не мог не отдать должное высокому профессионализму генерал-майора, а с другой, у него никак не налаживались с ним доверительные отношения. Возможно, фон Грольман был недоволен тем, что его не оставили в Берлине, как он предполагал, а перевели на фронт, и свое недовольство каким-то образом связывал с Фриснером. Все-таки в генеральном штабе гораздо безопасней, и ответственность за принятие решений куда меньше. Фриснер в нескольких словах прокомментировал итоги поездки фон Трота в Берлин и предложил начальнику штаба свое видение ситуации. «Буду с вами откровенен. Мы не можем оттянуть линию фронта по собственной инициативе, так как только высшее военное руководство имеет право оценивать все подлежащие учету факторы политического, экономического и стратегического характера. Например, воздействие на соседние фронты, сокращение полосы обеспечения нефтепромысла в Плоэшти, румынско-венгерские территориальные споры и так далее. Тем не менее, я предлагаю на свой страх и риск начать заранее готовиться к отводу войск группы армий на новые рубежи». Фон Грольман немного подумал и ответил: «В принципе, ваше решение верное, я с вами согласен. Но тогда нам нужно провести переговоры с румынским генеральным штабом об обеспечении готовности войск к обороне и о создании постоянных гарнизонов на оборудованных позициях на участке Галац и Факшаны. Также необходимо установить связь с венгерскими командными инстанциями в Карпатах для урегулирования вопроса о формировании пограничных егерских подразделений и охране подходов к перевалам. Но при этом нам придется столкнуться с нелегкой проблемой взаимоотношения партнеров по коалиции. Несомненно, румыны и венгры, несмотря ни на что, упорно враждуют друг с другом. В случае вынужденного отступления наших войск, румынские солдаты неизбежно должны будут вступить на венгерскую территорию, а возможно и сражаться за нее. Этот вопрос, увы, чрезвычайно сложен и требует немедленного урегулирования. И потом, я должен вам доложить, из ОКХ пришел приказ снять с нашего участка фронта еще 3 немецкие дивизии и перебросить их в помощь группе армий «Центр». Там дела идут совсем неважно». «Дьявол!» — вырвался взбешенный генерал-оберст. «Они там в своем уме? Мы со дня на день ждем генерального наступления русских, а у нас забирают самые боеспособные части. Это предательство. Вы звонили в генеральный штаб с возражениями?» «Не успел». Фон Грольман немного поколебался, но все-таки продолжил: «Это бесполезно, господин генерал. Приказ фюрера». Фриснер хотел еще что-то сказать, но лишь промычал нечто невразумительное. «Приказы фюрера не обсуждаются». «Как у нас обстоят дела с укреплением оборонительных рубежей?» После довольно длительной паузы спросил немного успокоившийся генерал-оберст. «Завершено оборудование первой полосы обороны на северном участке фронта. За ней уже подготовлена хорошо укрепленная вторая линия Троян. В районах переправ через пруд удалось создать предмостные укрепления на восточном берегу, которые в случае нашего отступления должны будут обороняться группами прикрытия для обеспечения планомерного отхода войск, ведущих арьергардные бои. С этой целью на переправах мы накопили дополнительные средства для постройки мостов, а пешеходные мосты подготовлены к взрыву, чтобы затруднить противнику переправу через реку. В тыловом районе созданы замаскированные склады боеприпасов и военного имущества. Но пока ощущается острая нехватка боевой техники и средств для сооружения препятствий. Над этим вопросом работаем. В тылу постоянно ведется работа по обучению войск. В частности, готовим экипажи румынских танков». «Хорошо. Не наблюдаются ли попытки противника прощупать нашу оборону? Нет. Боевая деятельность войск заключается главным образом в мелких стычках разведывательных групп. Складывается впечатление, что противник всецело поглощен операциями против групп армий «Центр» и «Север». Разведгруппа. Это слово после разговора с начальником штаба засело в голове Фриснера гвоздем. Едва ушел фон Грольман, как генерал-оберст позвал Вальтера. Адъютант впорхнул в кабинет совсем неслышно, словно эльф. «Разыщите мне штандартенфюрер Дитриха», — приказал Фриснер. «Срочно!» «Его не нужно искать, господин генерал», — ответил майор, преданно глядя в глаза командующего. «Он уже ждет в приемной. Так зовите его сюда и побыстрей», — непонятно отчего взорвался генерал-оберст. «Почему не доложили?» Вальтер невозмутимо щелкнул каблуками своих новеньких хромовых сапог и едва не чеканя шаг покинул кабинет. Ему были хорошо знакомы приступы внезапной ярости шефа, поэтому адъютант отнесся к возможной нахлобучке совершенно спокойно. Он знал, что Фриснер в бешенстве, как спичка на ветру, загорается быстро, но еще быстрее гаснет. В отличие от мрачного вида генерал-оберста, лицо Дитриха выражало спокойствие и умиротворение. Он был чисто выбрит и одет в новую форму. Поскрипывая ремнями портупеи, штандартенфюрер подошел к столу, за которым сидел командующий, и вскинул руку в нацистском приветствии. «Хайль, Гитлер!» «Хайль! Присаживайся!»